Глава 45. Он все понял по одному ее взгляду. Глаза девушки округлились. Удивление с примесью испуга. Она даже что-то произнесла, кажется, ой, когда уполномоченный почти бесшумно появился в фойе гостиницы. Он вошел так же, как и выходил, через заднюю дверь, проскользнув по стеночке, чтобы не угодить под камеру. Девушка говорила по телефону, и как только увидала его, переменилась в лице. Но ведь пистолет, который уполномоченный держал в руке, она увидеть не могла. Горохов отвел руку с орудием за спину. Значит, она испугалась именно его. Причем она запомнила, как он выглядит, в том числе его маску. Девушка тут же бросила телефонную трубку, хотела что-то сделать, может быть, нажать какую-то кнопку там у себя за стойкой. Но Андрей Николаевич, проявив сноровку, успел перехватить ее руку. «Тихо, спокойно». «Ой, это не я», — произнесла она и всхлипнула. Тут ни в коем случае нельзя было начинать выяснять смысл ею сказанного. Нужно было нагнетать. И он с угрозой в голосе спросил. «А кто?» «Это управляющий сказал. Мне приказал». «Что он приказал?» — спросил он, потянув ее за руку еще сильнее. «Если появится подозрительный мужчина, сразу звонить в милицию, чтобы они приехали. Номер дал специальный». «У вас так всегда? Всегда вы звоните в милицию?» «Нет, это первый раз я такое слышала. 2 дня назад управляющий распорядился». «Ты позвонила, и они быстро приехали. Что у тебя спросили?» «В каком вы номере?» «Спросили, в каком вы номере?» «А еще что?» «Ничего. А еще старший милиционер говорил своим, чтобы они помнили, что человек этот очень опасен, и они стали меня спрашивать, какое оружие у приехавшего». И тут Горохов понимает. «Они еще здесь?» Уполномоченный смотрит ей прямо в глаза. Девушка молчит, таращится на него. Она от страха едва дышит, может в обморок упасть, а ему это не нужно. «Ждут меня в номере?» «Да», — выдавливает она. Управляющий просил их не сидеть в холле, и они поднялись в номер. Надо было уходить, но он должен был выяснить еще пару вопросов. «Почему ты решила, что я подозрительный?» «Ну?» «Люди в нашей гостинице одеваются по-другому. У нас останавливаются обеспеченные, а ваш пыльник...» «Ясно, пыльник. Еще что?» «Вы без багажа, а еще место для парковки не попросили. Пешком, что ли, пришли?» «Понял. Кого ищет милиция? Говори». Тут он уже не прячет пистолет, а кладет его на стойку перед нею. «Давай, давай». «Не знаю, честно». Она косится на оружие. Ее глаза становятся еще круглее. «Я просто слышала от управляющего, что в город приедет кто-то опасный. А кто, я не знаю, честно». «И также предупреждены все администраторы во всех гостиницах?» «Не знаю, не знаю». Она мелко трясет головой. «Честно». «Она не врет, скорее всего». Он бы задал ей еще несколько вопросов, но нужно было уходить. Мало ли кто появится в фойе. И он спрашивает, заметно смягчает он. «Как тебя зовут?» «Меня?» Она не успела произнести свое имя. Горохов без замаха и чуть сверху, не сильно, но точно бьет девушку в подбородок. Тут сила не особо нужна. Точный удар в подбородок валит на землю даже здорового мужика. Ну а 50-килограммовая барышня, закатив глаза, тут же исчезла за стойкой. Андрей Николаевич заглядывает за стойку. Она лежит, глаза закрыты. Теперь у него есть время, чтобы уйти. 5-10 минут, но есть. А иначе едва он вышел бы из здания, как она сообщила бы тем мужичкам, что притаились в его номере. Он снова проскользнул по стеночке, чтобы не попасть на камеру. В общем, из города Серова нужно было выбираться, так как нет сомнений в том, что он именно тот, кого девушка-администратор назвала приехавшим в город кем-то опасным. Но кто организовал всю эту суету? Кто искал меня по всей дороге от Губахи до Новой Ляли? Выяснить это было, безусловно, нужно. Но здесь, где его разыскивают местные власти, а скорее всего, ну, например, какой-то там Юра Сыр, оставаться было нельзя категорически. То, что он уже проголодался, не играло никакой роли. Теперь Горохов шел быстрым шагом на запад по уже известному ему маршруту. Ему нужно было откопать винтовку, выйти на заправку и найти себе машину, что шла бы на юг. Все равно куда? На Новую Лялю, на Теплую Гору. Это он решит уже в пути. А там уже можно будет или залечь у Вероники в библиотеке и попросить сектантов разузнать, кто его ищет, либо завалиться к Галине на недельку и попробовать все выяснить самому. Признаться, ситуация его взбодрила. Взбодрила так, что он и про свой грибок позабыл. Он немного изменил маршрут и вышел на большую магистраль. Там было много машин, много пешеходов. Уполномоченный надеялся, что в этой суете ему будет легче, и там нашел оружейку Новикова. Но тут он удержаться не смог. И зашел. В том, что Новиков барыга, сомнений у него не осталось. Но револьвер Кольцова с прицелом и кобурой он все равно купил. И две упаковки патронов. А еще, и тут уже ему повезло, Андрей Николаевич приобрел хоть и подержанный, но еще вполне себе крепкий двухствольный обрез 12-го калибра. Спуск у него чуть болтался, ходил немного, надо было ремонтировать, но для стрельбы картечью и навскидку обрез подходил и без ремонта. К нему купил он ремень и повесил его на плечо под пыльник, под правую руку, так что для тех, кто решил бы ему досаждать, обрез мог оказаться большой неожиданностью. Револьвер, пистолет, обрез, две гранаты. Вот теперь он чувствовал себя поувереннее. Так-то лучше. В 17:00 он, наконец, добрался до своего схрона. Добрался без приключений. Выкопал патронтаж, винтовку и сумку со старой одеждой. Переодеваться не стал. Надел патронтаж, винтовку, как была в чехле, закинул за спину. И направился к большой развилке, к заправке, на которой его сегодня высадили. Короче, прощай, Серов, мой визит был недолог. Но он понял, что с прощанием несколько поторопился, когда, перевалив через невысокий бархан, увидал вдоль дороги целую вереницу большегрузов. Уполномоченный решил, что место это просто оживленное. Утром тут было меньше машин, теперь больше. Но оказалось, что это неправильное замечание. Две машины привлекли его внимание. Это были не тягачи и не грузовики. Кажется, такую машину он сегодня уже видел. Горохов остановился и присел возле следующего бархана. Достал из кобуры прицел от револьвера и поднес его к глазу. Конечно, видел. А еще он уже видел сегодня тех людей, что бродили между грузовиков. На их спинах была нарисована большая буква «М». Один тип с буквой на спине подошел к двум водителям и показал им что-то. Интересно, интересно, что они там делают и что он им показывает. И первое, что пришло ему на ум, было: «Неужели мое фото? Не исключено. И где они его взяли? В гостинице? В фойе была камера? Не исключено. Лицо. Спрячу за маской. Одежда. Нужно срочно переодеться». В принципе, он был рад переодеванию, так как в простой одежде степного бродяги чувствовал себя намного комфортнее, чем в дурацком наряде жителя Серова. Конечно, он не мог быть уверенным, что ищут именно его, но люди с оружием и с буквами «М» на спине, ждавшие его в номере гостиницы, а также испуг девушки, когда он пришел туда во второй раз, говорили ему о том, что ему лучше сейчас спрятаться, а уже потом выяснять, его ищут или не его. Он решил еще немного понаблюдать за дорогой и снующими у машин милиционерами. Но его привлек звук, монотонный звук маленького моторчика. Это уже было плохим знаком, а еще хуже было то, что звук доносился сверху. Коптер. И вот теперь ему и вправду стало не по себе. Он поднял оптику и стал искать в небе дрон. И нашел его. Слава богу, коптер удалялся от него. Но легче ему не стало. То, что он улетал, ровным счетом ничего не значило. Оператор будет искать следы на песке, делать бесконечные круги, пока не наткнется на цепочку его следов. Так вычисляют даргов в степи. И сейчас в этой роли был он. В общем, местные взялись искать кого-то всерьез. Горохов возвращения коптера ждать не стал, а быстрым шагом пошел к виднеющимся в километре от него домам. Пошел, а потом и перешел на бег. Лучше не дожидаться, пока беспилотник с камерой вернется. И тут он получил то, чего добивался. Едва он пробежал 300 метров, как его начал разбирать кашель. Пришлось перейти на шаг, а потом и вовсе приостановиться, чтобы откашляться и перевести дух. Он отплевывался, а сам искал глазами коптер, прислушивался, не возвращается ли. А потом снова пошел быстрым шагом к уже близким домам и улицам. Сейчас ему нужно было уйти из песков, затеряться среди людей и городской пыли, найти себе место, где можно поесть и переодеться в степную одежду. И вскоре он оказался на улице возле домов. Тут быстро ходить было не нужно, здесь ему стало легче. Ты глянь, как они взялись, всерьез взялись, весь взмок. Уже и грибок не так страшен.